Центральная Европа, Польша. Местечко Грабово, что в нескольких километрах от города Кельце. Здесь, в начале 21 века, во время добычи известняка, рабочие обнаружили загадочный металлический предмет. Когда находку тщательно очистили от земли и осмотрели, то выяснилось, что это прекрасно сохранившийся железный меч. Его изготовили примерно в 400 году до нашей эры. Великолепное оружие. Редчайшая находка. Но археологов меньше всего интересовал возраст клинка. Больше вопросов вызывал таинственный железный орнамент на рукоятке меча. Какие-то странные насечки. Линии, круги, овалы. Очень необычная инкрустация. Что это за металл? Спектрографический анализ дал совершенно невероятные результаты. 10% меди, 5% магния и 85% алюминия. Но как такое возможно? Ведь принято считать, что алюминий в чистом виде был получен только в 1825 году датским ученым Гансом Эрстедом, электролитическим методом. Других технологий для изготовления этого металла мир пока не знает. До сих пор. Откуда кузнец древности знал об алюминии? Возможно ли такое, что он получил его иным, неизвестным нам способом? Существует версия, что искусный мастер мог использовать легкий металл, попавший на Землю из космоса. Метеориты? Но в них нет алюминия. Они либо каменные, либо железно-никелевые. В наши дни таинственный меч продолжают изучать ученые всего мира. Но за несколько лет они не сумели и на шаг приблизиться к разгадке. Возможно, это когда-нибудь произойдет. Тайное и неизведанное.